Получив от Саньки сообщение, что они удачно забазировались в небольшом домике, в километре от бункера Ильяса, я успокоился и принялся за дело, которое уже давно занимало мои мысли. Стал доделать вторую установку. Моя небольшая группа излазила все окрестности в поисках нужных материалов для создания второго портала. Но жизнь такая штука, что мы предполагаем, а она располагает. Утром на связь вышел Борисыч и сообщил, что боевики Ильяса захватили 4 его поисковиков и выдвинули требование организовать встречу со мной. Назначив встречу с Борисычем через час на старом месте, чтобы переговорить с глазу на глаз, я начал готовиться к новым приключениям. Выходит, Ильяс решил сам сделать первый шаг. Это, конечно, усложняло ситуацию. Мне элементарно не хватало сил, чтобы противостоять боевикам. Я связался с Санькой и обрисовал ему ситуацию. Он ответил, что за последнее время никаких движений возле бункера Ильяса не было. Значит, группа захвата уже давно вела Борисыча и прячется где-то в окрестностях города. Может, это звучит дико, но судьба заложников меня не волновала. Насмотревшись на жертвы разных войн, я это уже расценивал как один из факторов сложившейся ситуации. Бандиты хотели добраться до меня, моих близких и друзей, используя все возможности. Вот то, что они пошли по своему любимому пути с захватом заложников, а потом выкручиванием рук, меня взбесило. Светка, зная меня, наоборот успокоилась. В такие моменты я становился хладнокровным, осторожным, мстительным и особенно изобретательным, что касалось особо извращенных гадостей для объекта моей ненависти. В первую очередь, снова связавшись с Борисычем, я уточнил район, в котором пропали его люди и каким маршрутом они двигались. Дальше дело техники. Подняв архивные записи нашей системы пеленгации, можно было отследить параметры всех передатчиков и примерные места их расположения. Таким образом удалось выяснить, что несколько раз из района, где захватили поисковиков, выходил в эфир армейский радиопередатчик. Судя по ответному сигналу, общался он именно с источником, находящимся примерно в районе Перевального, и докладывал хозяину о выполнении задания. В последний раз был зафиксирован выход в эфир в районе гостиницы «Москва», где как раз есть неплохие высоты, с которых хорошо просматривается дорога в сторону бункера Ильяса. Конечно, ловить бандитов в том районе дело изначально неинтересное. Нас обнаружат сразу на подходе, и сюрприза не получится. Извращенный ум подсказывал более эффективный вариант. Связавшись с Артемием, вкратце по закрытому каналу пояснил ему свою идею. На что тот заявил, что мне нужно было родиться татарином. Но добавил, что утром в сторону города вышло 4 машины с боевиками и бронетранспортер. В назначенное время Борисыч с группой сопровождения, которая по моему требованию осталась на удалении, прибыл на место встречи. Уже привычно забравшись ко мне в бронетранспортер, он снял защитную маску. Старый друг был спокоен и деловит. «Серега, сразу хочу сказать, что зла на тебя не держу. Бандюки уже всех достали, и такие случаи с захватом заложников не редкость. И я тут кое с кем переговорил. Если ты подпишешься под этим делом, то многие нас поддержат. Ну, конечно, при условии, что ты их боеприпасами и оружием поддержишь. А Черненко? Я думаю, тебе самому лучше с ним переговорить. Вы вроде как фигуры одного уровня. Скажи, как ты думаешь, кто-то из твоих людей может Ильясу информацию сливать? Я думал над этим. Вряд ли. Те, кто был недоволен, давно по другим бункерам разбежались. Остались самые надежные. Хорошо. А от твоих друзей, которые решили подписаться под этим делом, сюрпризов можно ожидать? Возможно. Все люди разные, но если честно, то всех достало без власти. Черненко не в состоянии поддерживать порядок. Вот бандиты при поддержке турков этим и пользуются. Значит, народ ожидает нового витка передела власти, и на меня возлагают определенные надежды. А что с украинскими властями? Черненко вроде как на них замыкается. Да тут все больше формальности. У них та же проблема. Бандитизм, голод, рабы, наркотики. Поэтому даже если их послать далеко и надолго, у них не хватит просто сил что-то изменить. Значит, с Ильясом придется разбираться в одиночку. Мне нужна вся боевая техника, которая у него хранится. И делиться я ни с кем не собираюсь. Увидев, как Борисыч немного паник, Я поспешил его успокоить. «Борисыч, не обижайся. На тот момент, я думаю, ты уже будешь в моей команде и поймешь, что и почему. Я уверен, что ты сильно не будешь по этому поводу страдать, когда увидишь все перспективы». «Ой, надеюсь, Серега. Надоело это все. Иногда есть желание просто взять и застрелиться». «Это не выход. Все будет хорошо. Теперь давай вернемся к нашим бородатым баранам. Когда у тебя с ним назначен сеанс связи?» Борисович глянул на часы. «Минут 40 осталось». «А с твоими знакомыми, которые готовы помочь в борьбе с беспределом?» «В обед я им должен подать сигнал, если ты согласишься». «Мне вот интересно, что будет делать Черненко? Ты с ним говорил?» «Нет, сразу к тебе». «Хорошо, придется с ним связаться. Как-то некрасиво будет его не известить». Настроившись на частоту связи с Черненко, я стал его вызывать для переговоров. Почти сразу ответил дежурный, который пообещал вызвать полковника к радиостанции. После 5 минут ожидания Черненко был уже на месте. Я его известил, что произошло, и о своем намерении вступить в переговоры с Ильясом. Но предупредил, что если не будет конструктивного диалога, то возможен силовой вариант развития событий. Потом стал самозабвенно врать, что в такой ситуации придется специально вызвать группу спецназа для зачистки банды, но для этого нужно не менее недели. Черненко потребовал, чтобы без его ведома ничего не предпринималось. Особенно это касалось несанкционированных действий вооруженных формирований другого государства. Такое поведение, мягко сказать, удивило. Столько страха и паники было в его голосе. Пришлось его успокоить тем, что решение о дальнейших действиях будет предприниматься по результатам разговора с Ильясом. «А теперь посмотрим, кто и с кем будет общаться», — обратился я к Борисычу. «База, это Феникс. Следите за абонентами полковник и бункер Перевальный». «Вас понял». Как я и ожидал, Черненко сразу связался с Ильясом. Минут через 20 вышла на связь база и вкратце передала содержание разговора, который мне был очень интересен. Если образно пересказывать, то полковник попытался наехать на главаря бандитов, а тот его послал очень далеко и надолго. Еще от себя база добавила, что зафиксировано несколько радиостанций в районе дороги на бункер Ильяса. Расположение говорит о наличии наблюдателей, контролирующих основные пути к бункеру. Вот значит, куда двинулись утренние боевики. Ильяс ожидает, что я могу его перехватить на пути к месту встречи, и заранее выставил наблюдателей. Поздно он это сделал. Там на дороге уже Санька вовсю резвится. Хорошо, выдвигаемся. Колонна из бронетранспортера, двух джипов и шишиги двинулась по объездной дороге в сторону Ялты.